Глава первая. В гостях у сказки. «Джоз, ну можно я переночую у тебя? Мне сегодня ни в коем случае нельзя домой!» Бессовестно давила я на жалость. Стояла, привалившись к своему моту, и наблюдала за откровенной халтурой. Парень писал на стене министерства краской из распылителя фразу «Свободу людям». Но буквы выходили настолько корявыми, что у меня пальцы зудели от желания выхватить баллончик и сделать все самостоятельно. Не думаю, что мать обрадуется. Парень будто специально на меня не смотрел, и это вызывало вопросы. «Она же на смене», — припомнила я. «Но утром-то придет». «Джаз, в чем дело?» — спросила я с нажимом. Тяжело вздохнув, парень обернулся и наконец-то взглянул мне в глаза. «Прости, Вэри, но ты не нравишься моей маме. Она против того, чтобы мы общались». «Ты серьезно?» — опешила я. «Она считает, что ты плохо на меня влияешь». Ответить на этот абсурд мне было нечего. Забрав у друга баллончик, чтобы чем-то занять руки, я начала переделывать его надпись, придавая ей объема, аккуратности и цвета. Злилась. Не на парня, нет. Он всегда был ведомым, а потому злиться на него не имело смысла. Я злилась на саму ситуацию, ведь домой мне действительно возвращаться было никак нельзя. И дело было не только в том, что я в очередной раз бежала через окно. Я в принципе хотела сбежать. Навсегда. «А у тебя хорошо получается», — похвалили меня, видимо, чтобы смягчить отказ. Закатив глаза, я продолжила свое грязное дело. «Джаз, вы скоро?» — окликнул друга тощий парень в зеленой толстовке. «Мы уже закончили». «Да, мы тоже», — громко ответил Джаз. Именно в этот момент недалеко от нас раздался знакомый вой сирены. Представители правоохранительных органов появились в конце улицы на летных машинах, заполняя собой обе полосы. Не нужно быть гением, чтобы понять, по чью душу они прилетели. Даже до Джаза сразу дошло. Спешно закинув остальные баллончики в сумку, он бросился на утек. Я тоже не отставала. Надев шлем, завела мот и выехала на дорогу. Здесь каждый был сам за себя. «Давай же, давай же!» – подгоняла я свою тарахтелку. Мот набирал скорость, но слишком медленно. Одно из летных авто фактически село мне на хвост. «Черный мот, немедленно остановитесь!» – услышала я сквозь шлем грубый мужской голос, раздавшийся из передатчика. «Да сейчас, ага!» – ответила я, хоть и знала, что меня не услышат. «Только шнурки на ботинках завяжу!» «Черный мот, если вы сейчас же не остановитесь, я буду вынужден стрелять!» – предупредили меня, а я снова ускорилась, до боли сжимая зубы. Едва мы выехали на более-менее свободную трассу, соединяющую второй и третий уровни, я поняла, что меня преследуют сразу два экипажа. Заняв собой обе крайние полосы, они сокращали тот разрыв, что мне удалось за это время обеспечить. Понимала, еще немного, и деваться мне будет некуда, а потому резко ударила по тормозам. Авто улетели далеко вперед, пока я рывком разворачивалась. Теперь расстояние между нами стало гораздо больше, однако отставать представители правопорядка и не думали. Развернувшись, они вновь летели за мной и... Выстрел я сначала услышала, а уже потом почувствовала, что они попали по заднему колесу. Впившийся в шину датчик сбивал магниты, что соприкасались с магнитным полем. Он менял их полярность, а потому я почти сразу же потеряла управление. Потеряла, но не сдалась. Рухнув на дорогу, мой мот едва не завалился, но мне удалось его выровнять. Скорость падала, я выворачивала на узкий проспект. «Еще немного, и я скроюсь в проулке, куда летным авто пути нет. Еще немного». Летное авто появилось у меня на пути, как гром среди ясного неба. Перегородив собой дорогу, оно и не думало двигаться, а мне тормозить было уже слишком поздно. «Да чтоб вас!» — попыталась я развернуться, но тщетно. Врезавшись боком в дверцу, я уже точно знала, что все пропало, и даже знала, что за этим последует дальше. «Руки держать так, чтобы я их видел», — грубо произнес полиционер, за шкирку стаскивая меня с мота. Еще две летные машины остановились недалеко от нас. В одну из них меня и запихнули, зачитывая мои права. Я их знала наизусть, потому что эта встреча с полиционерами была в моей жизни далеко не единственной. Сканировав штрих-код с моего запястья, эти ребята обрадовались мне как родной. «Ну что, полетели домой или в участок, госпожа Мерль?» «В участок!» — Мигом отозвалась я, стаскивая с себя шлем. «И я не госпожа Мерль!» На меня посмотрели, как на полоумную. Демонстрация планшета повергла меня в ужас, потому что на экране действительно было указано, что я Веролика Мерль. Все уже куда хуже, чем я предполагала. Гораздо хуже, потому что отец официально признал меня своей дочерью. Спустя 20 лет признал. «Может, все-таки в участок?» Взглянула я на полиционера с мольбой. Мне не ответили, но по глазам было видно, что участок – это последнее, куда меня повезут. Составление протокола столько не заработаешь, сколько мой отец готов платить за молчание, а он всегда платит, потому что шумиха ему не нужна, тем более теперь. К особняку Мерли мы подъехали через десяток минут. Выходить из летного авто не хотелось совершенно. Если бы не решетка, разделяющая машину на две части, я бы, быть может, попыталась ее угнать, но мне не дали и шанса. Вытащив меня с заднего сиденья, полиционер отправился к крыльцу. Я уже заранее готовилась к худшему. Маленький шанс на то, что к дверям никто не подойдет, быстро рассыпался в прах. «Добрый день. Эта девушка здесь живет?» – поинтересовался полиционер, с должным почтением дернув спрятавшуюся меня к себе. Представать перед отцом в наручниках мне было не впервой, так что в его серебряные глаза я взглянула без страха, а он был в бешенстве. Нет, это никак не проявлялось внешне, и мситы вообще были скупы на какие-либо эмоции, но в миг, когда их охватывала злость, их глаза начинали светиться ярче. Сейчас они прямо-таки полыхали. «Это одна из моих служанок», — соврал им сит привычно, видимо, еще не подозревая, что моя фамилия в общей системе уже изменена. Что опять она натворила? Написала несмываемой краской свободу людям на здании военного министерства. Это уже второй случай за неделю, а за месяц начал было мужчина перечислять мои заслуги, попутно снимая с меня наручники. Одним уверенным шагом отец вышел из дома. Прихватив полиционера за плечо, Мсит отвел его в сторону. Хрустящие купюры шелестели, собираясь в весомую стопку. Сложив руки на груди, я привалилась к стене в ожидании бури. Могла бы запросто сбежать вот прямо сейчас. Но правда в том, что отец меня быстро догонит. Люди уступали им ситам и в силе, и в ловкости, и в скорости, и по ряду других параметров. Мы с ними и рядом не стояли. Но все-таки нам приходилось уживаться в мире, где всем заправляли они. Правда, другим повезло гораздо больше. Они не жили с Имситом под одной крышей и не были вынуждены ему беспрекословно подчиняться. «Имот мой, верните!» – выкрикнула я собирающемуся уйти полиционеру. «Войди в дом», – процедил вернувшийся отец. В особняк я входила с неохотой. Прекрасно знала, что как только дверь закроется, не будет этой показной вежливости. «Между прочим, никто не поверил в то, что я ваша служанка, господин Мерль». Не удержалась я от замечания. «Не подскажете, почему в общей системе вдруг изменилась моя фамилия?» «Замолчи», — приказали мне, не собираясь отвечать на мой вопрос. «Немедленно отправляйся в свою комнату, ты наказана». «На сколько дней?» — спросила привычно. «До конца своей жизни», — вдруг повысил Имсит свой голос, что было удивительно. «Ифон на стол!» Вытащив старенький ифон из кармана, я спокойно положила его на стол. Он достался мне по наследству от мачехи и уже давно беспрестанно глючил. «И второй тоже», — добавил отец, которого своим отцом я, по сути, и не считала, потому что он меня своей дочерью никогда не считал, а мое существование не то что игнорировал, а гораздо хуже. «Но это мой ифон, я купила его себе сама». «За мои деньги», — упрекнули меня, проигнорировав и мое негодование тоже. Достав из заднего кармана штанов второй компактный айфон, я с неконтролируемой злостью бросила его на пол. А потом еще и потопталась, измельчая до крошки. «Довольны, господин Мерль?» «Недоволен», — отчеканил мужчина, усаживаясь на светлый кожаный диван в гостиной. «Убери это и иди в свою комнату». Теперь игнорировать училась я. Пройдя мимо остатков айфона, я взобралась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Моя комната была самой маленькой и самой ближайшей. Толкнув дверь, которая не имела замка внутри, но была оснащена им снаружи, я так и застыла. По ступенькам я слетела гораздо быстрее, чем поднялась. С каких пор на моих окнах решетки?» «Ты наказана», — повторил им Сид, словно заведенный. «Только попробуй выйти из дома еще хоть раз». Психанув, я вернулась к лестнице. Была раздражена, раздосадована и обижена. Да лучше бы я действительно угнала чужую летную машину и скрылась в одном из соседних городов, чем не имела ни шанса вырваться отсюда. «Завтра ты отправишься на Малли», — вдруг донеслось мне в спину, вынуждая молниеносно обернуться. «Вы не посмеете упрятать меня в тот колледж!» — закричала я, распрощавшись с разумом. Никто не позволяет себе так разговаривать с эмситами, но мне действительно уже было все равно. Я понимала, что означает этот колледж, что для меня означает изменение фамилии. «Еще как посмею», — прошипел отец. «Когда тебе введут третий ген, я не хочу быть модифицированной! Я хочу поступить в космическую военную академию!» Мой голос звенел от гнева. «Мне плевать, чего ты хочешь. Ты моя собственность. Ты полетишь в этот колледж, ты получишь третий ген и выйдешь замуж за того, за кого скажу я!» Поднялся мужчина на ноги. «И приоденься к ужину. Сегодня ты ужинаешь с нами». «Ненавижу вас!» Слезы стояли в глазах стеклом, но я не дала им волю. Мне плевать. Бессильная ярость, всепоглощающая ненависть, они бились в моей груди вместе с сердцем. Я ненавидела этого эмсита, ненавидела его семью и этот проклятый дом. В нем я с самого детства чувствовала себя заложницей, пятой ногой у собаки, той, за чье появление на свет всем вокруг было стыдно. С силой, на какую только была способна, я захлопнула дверь своей комнаты. Как была, обутая, одетая, так и рухнула на кровать, что в тот же миг неприятно скрипнула. Эта кровать, как и ифон, досталась мне по наследству, но уже не от мачехи, а от младшего брата, которого и братом-то никогда назвать не могла. Никого из них я никогда не могла назвать своей семьей. Няня строго запрещала мне называть отца отцом, а братьев братьями. Именно няня стала моим единственным близким человеком в этом доме, потому что мама умерла при родах, а другим я попросту была не нужна. Совсем не нужна. Каждый раз, когда в этом доме появлялись гости, меня представляли дочкой служанки. Я никогда не присутствовала на общих завтраках, обедах или ужинах. Меня никогда не приглашали на праздники. Мне даже из дома выходить было запрещено до определенного возраста. Но раньше я тоже сбегала через окно. Сначала во двор, немного посидеть в саду, пока никто не видит, а потом и в город, к друзьям, которыми, несмотря ни на что, сумела обзавестись. Однако в связи со сменой власти в Вергразе военных в столице стало значительно больше. Все последние акции протеста полиционеры успешно разгоняли, а мы с друзьями так или иначе попадали под их всевидящее око. Но продолжали свое дело, поддерживая тех людей, которые не хотели, чтобы землей правили веркомандиры. Я тоже не хотела, потому что все пять веркомандиров являлись эмситами. Фактически мы поменяли шило на мыло. Вместо одного верглавнокомандующего правителей стало пять. И к ним прибавился совет из людей, который не смог продавить ни единой поправки, ни единого закона. Стащив с тумбочки сумку, чтобы взять мамин кулон, я обратила внимание на упавшую на пол брошюру. Эти брошюры попадались мне на глаза все чаще. Если бы не мачеха, отец даже никогда не узнал бы о том, что на Малли существует колледж для трудной молодежи. Это мачеха рассказала ему, притащив в особняк целую стопку листовок. В брошюре обещали поистине райское место и полное перевоспитание для того, кто попадет в колледж. Изображение красивого дома, цветущего сада и лопаты абсолютно не вдохновляло. Я понимала, что это та же самая тюрьма. Для меня ничего не изменится, но, кроме того, меня еще и попытаются сломать. Да как вообще можно перевоспитать взрослого человека? А я себя в свои 20 считала взрослой. Неимоверно злилась на отца, на всю ситуацию, в которой оказалась, но не знала, что могла придумать. У меня никогда не было своих денег. Мне не разрешали работать, но при этом и наличными не баловали. Даже мод, хоть и был подарен мне на 20-й день рождения, зарегистрирован все равно был на младшего брата, потому что это был его старый мод, и когда ему подарили новый, эта роскошь досталась мне. ни своей крыши над головой, ни какого-либо образования, ни работы. Для отца я всегда являлась всего лишь собственностью, своевременным вложением, которым он собирался удачно распорядиться. И то его желание вершить мою судьбу возникло лишь в последние 5 лет, когда он понял, что и я могу ему пригодиться. Влияние мситов на Земле несколько лет назад упало в связи с тем, что поменялось управление. Федерация выкупила все большие предприятия, оставив им мситам жалкие 15% вместо 60-70% в прошлом, что, естественно, сказалось на доходах высших семей. 15% здесь, еще 15% на Кассио, второй планете Тримиды, объединение 3 планет. Потеряв власть, мситы искали любые способы эту власть вернуть, стать сильнее. Самый простой вариант – объединиться с другими высшими семьями, но правда в том, что десятилетиями на свет у мситов появлялись только мальчики, которым и передавался ген 2-го поколения, а значит, об объединении речи не шло. Моему отцу повезло. У него родилась я. Но мое появление на свет он скрывал, потому что человек в семье – это слабость. И эту самую слабость сейчас он желал превратить в силу. У него нашлось преимущество над всеми другими семьями, но было несколько проблем, с которыми ему еще предстояло разобраться. Первое и самое серьезное – мой характер. Если он думал, что я вдруг стану повиноваться ему, то очень сильно прогадал. Даже тот факт, что он признал меня своим ребенком юридически – лично для меня ничего не менял, но у него была надежда на колледж для трудных подростков. Вторая проблема. Я была человеком. Всего лишь слабым человеком, который не мог сравниться с мситами ни в уме, ни в силе, ни в скорости, ни по другим параметрам. Исправить это недоразумение могла сыворотка, разработка частной лаборатории. Эта сыворотка на определенное время наделяла простого человека всеми преимуществами мситов, изменяя ДНК, но имелось одно веское «но». Да, я была человеком, но человеком, рожденным от имсита. Несколько лет назад научно было доказано, что ген 2-го поколения, который передавался только по мужской линии, точно так же имелся и у девочек, рождение которых сверхлюди не допускали. Выяснили этот факт совершенно случайно, когда сразу 2 девушкам, рожденным от модифицированных, вкололи сыворотку. Ген 2-го поколения, что являлся спящим, не только активировался, но и смешался с геном 3-го поколения, явив миру новых модифицированных, улучшенных, с активной репродуктивной функцией, с эмоциями, которые не угасали под влиянием измененной ДНК. Только эффект для них не был временным. Я не желала становиться модифицированной. «Ни за что и никогда я не хотела бы превратиться в монстра, но кто бы меня спрашивал?» 3-я проблема отца заключалась во времени. До моего 2-го совершеннолетия оставалось всего 2 месяца, и за этот срок отец должен был успеть не только изменить мою ДНК, но и выдать меня замуж, потому что в день моего рождения его власть надо мной закончится. Юридически я стану полностью взрослым человеком, который волен распоряжаться своей жизнью так, как захочет. Выдав же вовремя меня замуж, он объединится с какой-нибудь семьей, а значит, увеличит свои активы, увеличит влияние семьи. Да, у него было целых 3 проблемы на пути к его целям, и ровно столько же проблем было у меня. Я не хотела в закрытый колледж, где из меня попытаются воспитать податливую и на все согласную дочь. Я не хотела становиться модифицированной, монстром в человеческом обличии. И я ни за что не хотела замуж за модифицированного, потому что это не свобода. Это еще одна тюрьма под надзором нового имсита, где у меня не будет ни прав, ни голоса. Я не хотела всего этого, и вариант был только один – бежать. «Да вставай ты, лентяйка! Вставай, кому говорю!» Больно дернули меня за плечо, вырывая из подобия сна. Бесцельно провалявшись на кровати несколько часов, я все-таки задремала, а теперь имела неудовольствие выслушивать гадости от мачехи. Худая, как палка, женщина с каштановыми волосами стояла над моей кроватью, уперев костлявые руки в не менее костлявые бока. «Живо поднимайся, до ужина мало времени». «Я не хочу есть», — ответила, все еще не отойдя от полусонного состояния. «Ну и не ешь, но на ужине присутствовать обязана, у нас сегодня важные гости. И только попробуй что-нибудь выкинуть, ты меня поняла?» «Что за повод пустить меня за общий стол? Жених? Свататься приедет», усмехнулась я, усаживаясь и спуская ноги на пол. По тишине, что стало мне ответом, я с ужасом поняла, что невольно попала в точку. Расширившимися от злости глазами прицельно испепеляла мачеху, но та не поддалась. Знала, что стоит пожаловаться отцу, как она получит от меня все, что хочет, так или иначе. «Вы не посмеете выдать меня замуж. Я опротестую все в суде». «Да кто тебя пустит в тот суд?» Эстера скривила тонкие губы в подобии усмешки. «Живо в ванну, а тебя не весь чем воняет». Лично я не хотела ни мыться, ни переодеваться в дурацкое платье, которое из своих старых запасов принесла мне женщина, ни спускаться к первому в своей жизни семейному ужину, но этот метеор было не остановить. Если бы я заупрямилась, попала бы в первую очередь служанкам, а девчонкам и так не сахарно жилось. Взять хотя бы то, что им приходилось мыть взрослого человека, в то время как работы по дому у них и без того было хоть отбавляй. Платье и вправду было дурацким. Длинное вечернего кроя из тонкой синей ткани с V-образным вырезом на груди и глубоким на спине. Оно мне совершенно не шло, как и любые другие платья, но кроме того еще и возраста прибавляло. Я разом будто лет на 10 постарела. А может быть, этому поспособствовал толстый слой макияжа и миллион кудрей из моих бедных волос? «Пошевеливайся!» – грозно окликнула меня Эстера. «Мы должны встретить гостей все вместе». «Ох, мальчики! Какие вы сегодня красавцы!» «Не надо, мама!» Последние два восклицания адресовались моим младшим братьям, оказавшимся в коридоре в самое подходящее время. И если я полностью и безоговорочно походила на свою мать, то эти двое целиком пошли в нашего отца. Те же черты лица, те же темные волосы, отливающие серебром глаза и полное отсутствие эмоций. Они держались так, будто им было не 17 и 13, а все 40 лет. Они даже поведение отца копировали, ни во что не ставя собственную мать. «Веролика!» – отрывалась мачеха, подгоняя меня все интенсивнее. В тот самый миг, когда я спускалась на пыточных колодках по ступенькам лестницы, на подъездной дорожке, что просматривалось через большие широкие окна, появилось черное летное авто. Под светом фонарей из машины вышли два МС-то, упакованные в дорогие деловые костюмы. Этот предмет гардероба был нежно любим всеми модифицированными. Иногда мне казалось, что в своих костюмах они даже спят. Я не знала, куда себя деть. Под придавливающим к полу взглядом отца стояла посреди гостиной вместе с мачехой и братьями и не понимала, что нужно делать. Раньше меня никто не приглашал на семейные ужины, да еще и в присутствии гостей. Я всегда ела у себя и о хороших манерах давно забыла. Отпустив слуг, господин Мерль сам открыл дверь вечерним визитерам. «Как добрались?» «Надеюсь, полет прошел без эксцессов», — поинтересовался отец, пожимая мужчинам руки. Один из них был примерно одного возраста с ним, а другой едва ли старше меня. Посмотрев на всех нас как на пустое место, оба гостя вновь вернули все свое внимание хозяину дома. «Все отлично, мы пользовались личным космолетом», — скупо ответил, видимо, отец моего будущего жениха. «Я рад. Позвольте представить вам моих сыновей, Эркстар и младший Шарлиат». Мальчишки одновременно сделали шаг вперед. Представление вышло коротким, но им хотя бы выразили должное уважение, назвав имена и имя рода. Конечно, ведь в отличие от нас с мачехой, они являлись имситами. «А это моя супруга Эстера и дочь Веролика. Они проводят вас к столу». Собственно, мы и талики внимания не были удостоены. Об элементарной вежливости по отношению к людям модифицированные совершенно точно не слышали. И об уважении тоже. Весь вечер представители семьи Фарль смотрели на меня, как на зверюшку в зоопарке, оценивающие и с огромным превосходством во взгляде. Холодные, надменные, высокомерные. Мои младшие братья вели себя за столом точно так же, копируя поведение отца и гостей. Не понимала, что я в принципе здесь забыла, если мы с мачехой все равно, что пустое место. Обо мне разговаривали так, будто меня здесь вообще не было. «Я думал, вы передадите нам все предприятия», — с неудовольствием заметил господин Фарль-старший. «Все, но только на земле. Сами понимаете, я не могу оставить сыновей без наследства. Однако я хотел бы внести в договор еще один пункт. Объединив наши предприятия, мы увеличим нашу прибыль, и эта прибыль тоже будет оставаться в моей семье». «Господин Мерль, так дела не делаются. Что в таком случае получим мы?» «Поддержку нашей семьи в любых вопросах, увеличенную прибыль, часть предприятия на земле и мою дочь, чьи дети со стопроцентной гарантией будут модифицированными вне зависимости от пола. Мне кажется, это немало в сложившихся обстоятельствах. Если вы не согласны, мы найдем другого кандидата». «Не думаю, что вам стоит торопиться. Условия не так хороши, как мы рассчитывали, но лучше, чем могли бы быть. Внесите измененные пункты в брачный договор и пришлите для ознакомления моему юристу. Подписание не займет много времени, однако нам уже сейчас стоит начать готовиться к свадьбе. Когда вашей дочери введут сыворотку?» «Наша очередь подойдет через 2 месяца». «Я не...» — хотела было возмутиться я, сказав, что никогда не позволю вколоть себе сыворотку, но мачеха пнула меня под столом. А я взяла и мстительно пнула ее в ответ. Даже не взглянув на нашу возню, господин Фарль-старший продолжил. «Значит, на подготовку к свадьбе у нас 2 месяца. Надеюсь, вы согласны, что торжество не должно быть ни тайным, ни скромным?» «Излишняя скромность нам ни к чему. Утром я вышлю брачный договор». Я с трудом дождалась окончания ужина. Под их неспешные, безэмоциональные беседы, будто они обсуждали кильку в консервной банке, я разгоралась все сильнее. В тот миг, когда гости наконец-то покинули особняк, мое терпение лопнуло. «Я не стану модифицированной!» — воскликнула я, обращаясь к отцу. Мальчишки поднялись наверх переодеваться и спать. Эстера пошла гонять служанок, чтобы убрали со стола, а я отправилась вслед за Имситом в гостиную. Не знаю, чего я ждала. Понимала, спорить с ним бесполезно, но обида и негодование не давали мне промолчать. Меня использовали, использовали как вещь, в открытую, намереваясь улучшить свое положение за мой счет. Но почему я? Да меня всю мою жизнь приравнивали в этом доме к зверушке, что должна сидеть на цепи. «Еще как станешь», — произнес отец абсолютно спокойно, но его глаза сверкнули в полутьме. Сократив расстояние между нами, он вдруг позволил себе схватить меня за шею и поднять над полом. В его руки я вцепилась, как в последний раз. «И замуж выйдешь, и сыворотку получишь. Ты сделаешь все, что я прикажу, поняла? А иначе я выброшу тебя на улицу». «Так выброси!» — прохрипела я и почувствовала, как пальцы на шее сжимаются сильнее. Воздуха не хватало, пульс стучал в ушах, в глазах потемнело. Я открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. Никогда я не боялась отца, не испытывала священного ужаса перед ним, какой испытывали перед модифицированными другие люди. А теперь, похоже, и во мне взыграл этот страх. Сознание медленно покидало меня, а лучше бы я и вовсе умерла. Но нет. Проснулась я рано утром от стакана ледяной воды, вылитого мне на голову. «Собирайся! Через 3 часа космолет!» Счастливо проскрипела мачеха, бросая посреди моей комнаты чемодан и ворох своих платьев. Она была рада наконец-то избавиться от меня, а я после вчерашнего была рада избавиться от них всех. Оставалась всего одна загадка. Как мне сбежать с космолета?